Здравствуйте, дорогие друзья! Тема нашей сегодняшней встречи – витамины. Ибо нет на территории нашей страны взрослого, который бы ни разу не задавал себе вопроса, а хватает ли моему ребенку витаминов, а не подавать ли моим детям витамины? Вот за ответами на эти вопросы прошу. Пойдемте с нами. Спонсор программы – торговая марка «Барни». Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, витамины. Луиза Васильевна, вы давно витамины пили? Сегодня утром. Замечательно. Ну, коль скоро вы однозначно за витамины и пьете витамины, и это хорошо, как вы считаете. Правда ведь? Да. Да. Я пока с вами не спорю, но давайте все-таки узнаем, что думают по этому поводу наши эксперты. Давайте. Таблеточки есть. Я только две знаю витаминки детских. Гематоген и аскорбинка. Мама покупает эти дети? Не, не покупает. Один раз, когда ты купила такие невкусненькие. Вкусненькие. А я их не ела. А я ела. Витаминки очень вкусные. И разных цветов бывают. Такой, такой, такой и такой. Мне нравится очень синий. Белого, в круглом виде и маленькие, как леденцы. Садки, крапинки, наверное. Где-то вот такого метра. Такая. Я не мог глотнуть ее. Витамина, какая же витамина? Похоже, я не знаю, мне надо знать больше витамин. И тогда удобнее ходить и рассказывать о витаминах. Спонсор программы – торговая марка «Барни». Итак, витамины. Что же это все-таки такое? Это особое вещество, которое присутствует в нашей пище и которое не может возникнуть в нашем организме, ну, никаким другим способом. Его надо обязательно, пренепременно съесть. Если в пище этого витамина нет, то возникает заболевание. То есть для того, чтобы совершенно нормальное вещество отсутствовало в пище, теоретически мы должны попасть в какие-то совершенно необычные, нестандартные, экстремальные условия. Тем не менее, тема витаминов волнует людей, которые достаточно благополучны, которые нормально питаются, но тем не менее они приходят к доктору на прием и задают вопросы. Да, кстати, вот у вас была на приеме наша телеведущая программы «Погода» Габриэла Масанга со своим сыном Тимошей. Давайте послушаем, давайте. Это Габриэла Масанга. Она рассказывает по телевизору о погоде. А это Тимоша. Он такой непоседа, что уже в 10 месяцев пошел, а в год 3 заговорил. Болеет Тимоша редко, но мама хочет, чтобы он вообще не болел. Нам нужны витамины. Ну какие? Наверняка об этом знает доктор Комаровский. Какое отношение этот ребенок имеет к витаминам? Зачем они вам нужны? Как они вас волнуют? Ну, меня очень волнует то, что очень сейчас на рынке очень много витамин. И, допустим, вот какие витамины лучше выбрать для ребенка? Вот это вопрос. Главное, что мы должны понять, почему, собственно говоря, витаминов на рынке много? Потому что есть спрос. Ну, все слышали это слово. Без витаминов действительно, ну, никак. Вы хотите витамины, естественно, их вам предлагают. Но факт остается фактом. Витамин, который мы принимаем, это некое лекарство. И это лекарство пьют тогда, когда есть что? Проблема. Поэтому вот возникает вопрос, какие у твоего ребенка есть проблемы, связанные с витаминами? Ну, проблем нету никаких. Вот. Но поскольку... мы не хотим, чтобы они произошли, да, то возникает мысль о профилактическом приеме витаминов, правда? И вот здесь очень важно знать, что на самом деле, если человек живет нормальной, полноценной жизни, то есть не находится в экстремальных условиях, если это не асоциальный элемент и не сын асоциального элемента, не бомж, не человек, который может себе позволить только хлеб и больше ничего, то, как правило, никаких дефицитов витаминов у такого человека не бывает. Хорошо, а вот там осенью, весной витамины? Ну вот есть позиция науки, есть позиция продавцов витаминов и бабушек на скамейке. Надо четко это понимать. Всемирная организация здравоохранения не понимает, что это такое, что нормальный человек зашел в магазин или в аптеку сам по себе, без того, чтобы его доктор туда послал, да, купил какие-то витамины и их ест ради того, чтобы как бы чего не вышло. Всемирная организация здравоохранения говорит, что надо предпочесть разнообразное питание приему комплексных витаминов. Если вы не можете себе позволить разнообразное питание, то тогда следует принимать витамины. Скажи, пожалуйста, ваша семья может позволить кормить ребенка хлебом, мясом, молочным, крупами? Конечно, может. Значит, вашему ребенку витамины не нужны. Если говорить о витаминах вообще. Вообще. Можно говорить в отношении некоторых витаминов, и по каждому отдельному витамину есть своя специфика. Ну, например, если мы, допустим, конкретному ребенку лечим снижение гемоглобина, то есть анемию, то мы используем не только препараты железа, но и определенные витамины. В12, фолиевую кислоту. Но, обрати внимание, это мы действуем не вообще просто так, на всякий случай. Мы не кормим всех подряд этими витаминами. Мы реагируем на конкретные проблемы. То есть мама, исполнился ребенку годик, мама пошла на профосмотр в поликлинику. Врачи в годик теоретически рекомендуют маме сделать клинические анализы крови и мочи. Маме сказали, моча хорошая, а гемоглобин низковат. И тогда мы пытаемся понять, от чего он низковат. От того, что ребенок, допустим, малоподвижный образ жизни ведет или сидит там целый день перед телевизором, к примеру. Да? Или от того, что у него в питании не хватает чего-то. Хотя вроде как бы наш Тимоха ест столько же, сколько и соседи, а ему не хватает. То есть, оказывается, у каждого человека потребности могут быть разные. Разный обмен веществ, разная генетика. Вот ваша семья является достаточно специфической семьей, например, в отношении витамина D. Вот известно это вам? Неизвестно, давайте расскажем, потому что это очень важно. Оказывается, витамин D, вот тот самый, да, дефицит которого приводит к рахиту, да? Витамин D, который регулирует в организме обмен кальция и фосфора, он вырабатывается в коже под действием чего? Ультрафиолетовых лучей, да? Чем больше человек на солнце, тем больше у него вырабатывается в коже витамина D. Так вот, оказывается, количество витамина D, которое вырабатывается, зависит от того, сколько в коже меланина, кожного пигмента. Чем кожа светлее, тем больше витамина D вырабатывается. То есть темнокожий человек должен жить на солнце. А светлокожий человек, понятно, может быть 5 минут на солнце, и у него витамина D на год вперед. Поэтому для такого ребенка в зимнее время или когда солнца мало, дефицит витамина D может быть критическим. Поэтому такой ребенок, твой, именно твой, коль скоро вы живете не на экваторе, а на Украине, да, он обязан получать витамин D в зимнее время, даже выйдя за период годовалый. Понимаешь? То есть эта тема актуальна. Это его специфика. Это мы должны учитывать. Но это теоретически тебе кто должен рассказать? Доктор, к которому ты пришла. Правильно? Опять-таки, а если ребенок светлокожий и блондинистый, а ему еще и весной, когда активное солнце, накормить витамином D, то что у него будет? Передозировка. Поэтому мнение бабушек на скамейке о том, сколько кому каких витаминов надо, это всего лишь мнение бабушек на скамейке. И, конечно, массовая скупка витаминов, как говорят, что массовое потребление витаминов обогащает фармацевтов и мочу тех, кто их употребляет. Обратите внимание, мы все время упоминаем о том, что витамины действительно по-настоящему нужны, когда человек оказывается в экстремальных условиях. Ну вот давайте приведем пример того, как вообще развивалась человеческая мысль, как она пыталась анализировать, от чего берутся болезни. Вот отправляется корабль в кругосветное путешествие. И ровно через месяц, иногда чуть больше, у матросов начинают кровоточить десны и выпадать зубы. Но стоит им ступить на берег, болезнь проходит. А если они поплыли на 2-3 недели, никакой болезни не возникает. И вот когда-то знаменитый мореплаватель Джеймс Кук погрузил на свой корабль бочку квашеной капусты. И никто из его матросов не заболел. Значит, что-то в капусте есть. Это мы сейчас знаем, что в капусте, оказывается, есть витамин С. Но давайте теперь все-таки узнаем, а в каких же экстремальных условиях находится наша несчастная Луиза Васильевна, которая сегодня утром последний раз употребляла витамины? Ну, я их употребляю... Вот они еще не кончились. Давайте еще раз обратим внимание на главное. Самое-самое главное. Витамины – это лечебно-профилактические средства. Ими что-то конкретное лечат или занимаются конкретной профилактикой. Если мы знаем, что витамин С является средством профилактики дефицита витамина С под названием цинга, и мы отправляемся в путешествие, где у нас не будет растительных продуктов, то мы берем с собой витамин С для профилактики. Если мы вегетарианцы, и значит в питании однозначно не хватает витамина В12, то мы принимаем витамин В12 для профилактики. Но если мы имеем возможность питаться полноценно и разнообразно, то никакие витамины нам не нужны. Это совершенно однозначно, и по этому поводу маленькая иллюстрация, очень показательна. Практически врачи со случаями авитаминозов и гиповитаминозов не сталкиваются. А вот с случаями передозировки и опасных болезней, связанных с передозировкой витаминов, сталкиваются очень часто. Но найти эту статистику в нашей стране практически невозможно. Тем не менее, например, в Соединенных Штатах ежегодно 60 тысяч человек госпитализируются в связи с тяжелыми отравлениями после приема витаминов. И 3/4 этих госпитализированных – это дети, которым родители дают витамины, они не сами их едят. Это как бы стартовая, базовая информация. Теперь ваши вопросы. Скажите, пожалуйста, нужно ли принимать витамины летом или только в зимнее время? Ведь летом витамины есть везде, и в солнце, и в овощах, и в фруктах. Я думаю, что таких вопросов может возникнуть огромное количество, и мы будем спрашивать, нужно ли принимать витамины летом, нужно ли их принимать на юге, на севере, зимой, весной. Поэтому давайте посмотрим совершенно конкретные и четкие показания к приему витаминов. Таких показаний, ну, совсем немного. Эти показания утверждены и доказаны медицинской наукой. Просто давайте доведем их до вашего сведения. Итак, когда нужны витамины? Показания к приему витаминов совершенно конкретны. Это беременность. Опять-таки, хорошо бы принимать витамины не только тогда, когда беременность стала свершившимся фактом, а тогда, когда вы решили ее планировать. И обязательно делать это в первые 12 недель. Опять-таки, витамины очень нужны беременной, если она не может полноценно питаться. Даже не потому, что не хочет. Ну вот у нее токсикоз сильный, ничего не лезет. Вот такой ситуации нужны витамины. Тем не менее, конкретный перечень этих витаминов надо согласовывать с доктором. Есть витамины, которые беременным однозначно нужны. Например, фолиевая кислота. Есть витамины, малейшая передозировка которых может быть при беременности исключительно опасна. Например, витамин А. Следующий пункт, он как бы второй и последний. Доказанный дефицит конкретного витамина. Доказ и все, ребят. То есть я хочу, чтобы вы поняли. Когда кто-то что-то сказал... Это не повод бежать в аптеку за таблетками. Есть совершенно четкие симптомы дефицита определенного витамина. И поэтому врачи эти симптомы теоретически знают. Очень многие симптомы, которые вы считаете симптомами дефицита витаминов, к таким симптомам не относятся. Ну, например, общая слабость, утомляемость, головокружение и отсутствие внимания никакого отношения к дефициту витаминов не имеют. Умственная недостаточность может быть связана с дефицитом йода, но к дефициту витаминов никакого отношения не имеют. Просто очень часто мы не можем позволить себе даже найти время для того, чтобы пойти к врачу, для того, чтобы осуществить себе или своему ребенку полноценное обследование. Но, тем не менее, мы всегда можем найти 5 минут и несколько рублей, чтобы заскочить в ближайшую аптеку и поставить толстую-толстую галочку на своей совести. Поэтому конкретный ответ на ваш вопрос. Надо ли пить витамины летом? Если у вас есть симптомы дефицита витаминов, надо. Если вы беременная и кусок в рот не лезет, конечно же, надо. А если кусок лезет, то надо поговорить с доктором, пусть он назначит, какие витамины вам нужны при вашей беременности. Да, еще вопросы. Моему ребенку 2,5 года, и последнее время мы заметили покраснение вокруг глаз и шелушение кожи. Может быть, это недостаток каких-то витаминов? Если да, то каких? А возможно, это просто аллергия? Возможно, но это может быть вполне реакция на мыло и воду. Другой вопрос в том, что в этой ситуации вы можете и должны теоретически обратиться к доктору, который должен проанализировать. А. Чем вы питаетесь? Что вы пьете? Какие моющие средства в доме используются? И тогда доктор ответит на вопрос. Не, ну питание однозначно разнообразное. А вот надо подумать, вот последний раз мама купила какой-то подозрительный порошок и постирала им постельное белье. И у вас лицо после этого покраснело, да? Или у нас в доме был ремонт водопровода, и после этого какая-то вода такая ужасная текла, а мы один раз умылись, и у нас после этого глаза покраснели. То есть это вроде как конкретный, нормальный, человеческий, цивилизованный алгоритм действий. Но, кто-нибудь скажет, да попейте вы витамины. И зайти в аптеку намного проще, чем идти к доктору и разбираться во всем этом. Евгений Олегович, у меня такой вопрос. Насколько опасен гипервитаминоз и есть ли какие-то признаки, по которым можно определить? Просто мой сын в возрасте 4 лет добрался до баночки с витаминками С и съел половину. И я опасалась поначалу, но к врачу не повела, потому что увидела, что в принципе никаких ухудшений в состоянии не было. Нужно ли мне было что-либо делать? Но на самом деле я вам должен признаться, что передозировка лекарств – это то, что волнует всегда врачей очень серьезно. И когда речь идет о лекарствах без рецептурного списка, а витамин С лекарство без рецептурного, то, как правило, все сделано таким образом, что при поедании человеком содержимого одного флакона, одного, смертельно опасного состояния не происходит. То есть об этом все время думают. Естественно, если это были, опять-таки, вопрос ведь открыт, мы не знаем, что там у вас были за таблеточки, какая доза была в таблеточке. Если это были маленькие желтые шарики, вот поэтому я не могу сказать, сколько там было витамина С. Потому что есть, например, таблетки витамина С для профилактики и для лечения авитаминозов. А количество там может отличаться в 100 раз. Поэтому, наверное, если бы он те, что для лечения съел, однозначно симптоматика бы была. Тем не менее, я действительно признаю, что ситуация с передозировкой витаминов встречается очень часто. Очень. Вы должны знать, вот все, может быть, знать, что витамины есть двух видов. Есть витамины, которые растворяются только в воде. Их называют водорастворимые витамины. Есть витамины, которые растворяются только в жире. Их называют жирорастворимые витамины. Ну вот, например, витамины группы В, В1, В2, это водорастворимые. А такие витамины, как D, E, A, это витамины, которые растворяются в жирах. И вот когда человек принимает много витаминов жирорастворимых, то они способны растворяться в жировой ткани и накапливаться в организме. И тогда возможны, очень-очень опасные проблемы. А вот водорастворимые витамины передозировать сложно, ибо их легко из организма удалить. Ну, там, элементарным обильным питьем. И вот здесь самый популярный витамин жирорастворимый, который очень часто возникает с ним передозировка, это витамин D, к сожалению. И с этим связано у меня, как у доктора, постоянно по поводу витаминов D возникает огромное количество вопросов. Я до сих пор от медицинской науки даже не могу добиться ответа. Ну вот классический пример. Витамин D вырабатывается в коже под действием солнечных лучей. Если кисти рук и лицо 5 минут в день попадает солнце, этого достаточно, чтобы человек выработал столько, сколько ему надо. Но, например, в такой стране, как Израиль, детям регулярно, ежедневно рекомендуют пить витамин D. Почему это происходит, я не могу сказать. Ну вот не могу. Наверное, потому что если, не дай бог, кто-то у кого-то обнаружит рахит, то обвинят врача. И поэтому, чтобы врача не обвинили, лучше вы пейте. Вот у меня впечатление именно такое. Вот возьмем нашу страну, да. Ну почему количество витамина D должно быть одинаково у дитя первого года жизни и летом, и зимой? А ведь так и есть. Никто не отменяет детям первого года жизни витамин D, потому что пришла весна. Тем не менее, в официальных медицинских рекомендациях нету таких указаний, что надо перестать. Гулять надо с детьми, да? Если мы живем в пещере, нам, естественно, надо принимать витамин D круглый год. Если мы не имеем возможность подвергать кожу солнечным лучам, то есть либо холодно, либо одежда все время, да, то нам витамин D надо принимать. А если мы живем на благословенной Украине, где солнца достаточно, ни много и ни мало, хватает, зачем нам нужен витамин D? Не знаю. Да, Евгений Олегович, но я так поняла, что самостоятельно принимать витамины вы не рекомендуете. Надо проконсультироваться с врачами. Однозначно. Я настаиваю на том, что витамины – это лечебно-профилактические средства. И назначать витамины должен врач, никоим образом не заинтересованный и не связанный с производителями витаминов. Это принципиальный момент в любых врачебных назначениях. Вопросы. Евгений Олегович, у меня вопрос о детях школьного возраста, младшего школьного и старшего школьного возраста. Насколько целесообразно, нужно, если нужно, то что именно, какие именно витамины нужны для поддержания умственной мозговой деятельности, для поддержания, ну как, для того, чтобы дети не уставали. Угу. Потому что нагрузка большая идет и школа, и после школы, там кружки, занятия и так далее. Школа, повышенные нагрузки и утомляемость не являются показаниями к приему витаминов. Если это школьница 11 класса, которая планирует беременность, то ей, конечно же, нужны комплексные витамины или те, которые доктор назначит. Но во всех остальных случаях ребенку нужно полноценное разнообразное питание, о котором мы сняли целую передачу, но для тех, кто не видел, мы повторим, что разнообразное питание – это питание, которое включает в себя что-то мясное, что-то молочное, какой-то овощ, какой-то фрукт и какую-то крупу. И если вы на эти 5 пунктов заработали, то утомляемость надо лечить не витаминов, а уменьшением нагрузок, свежим воздухом и отдыхом на природе с любимыми мамой и папой. Спасибо. И можно... Да. И еще вопрос по поводу, вот, как бы вдогонку вашей фразе о незаинтересованности врачами, витаминами и так далее. Вопрос о биологически активных добавках. То есть мнение, как и у людей, и у врачей, о них разное, но очень многие их пытаются назначить, как бы рассказывают о том, что витамины это не так хорошо, это синтетика, это химия, а вот это хорошо, это природно. Хотелось бы услышать ваше мнение на этот счет. С точки зрения медицинской науки и такого понятия, как доказательная медицина, эффективность биологически активных добавок доказать чрезвычайно сложно, чрезвычайно, поскольку их все-таки теоретически должны использовать абсолютно здоровые люди. Это лозунг Всемирной организации здравоохранения. Лекарства больным, добавки здоровым. Но добавки не просто всем здоровым, а когда чего-то не хватает в питании, однозначно. Но есть вот регион, где не хватает в питании в воде йода. Значит, жители этого региона должны употреблять биодобавки, содержащие йод. Не вообще каждой твари по паре, а именно йод. Главное, по поводу биологически активных добавок существует много за и против. Главное, на что я хочу обратить внимание. Если кто-то из тех, кто продает вам добавку или предлагает эту добавку, говорит о том, что она что-то лечит, это обманщик и шарлатан. Это запомните. Евгений Олегович, у меня вопрос. У меня ребенку 9,5 месяца. Овощи не ест, мясо не ест, фрукты не ест. Просто не хочет. А что он ест? Ну, молоко ест и кисломолочное, да. Это если ребенок ест ваше молоко, то в 9 месяцев всех витаминов ему предостаточно. Если вы с ним хотя бы 5 минут в день побудете на солнышке, так ему и витамина D будет достаточно. Спонсор программы – торговая марка «Барни». Итак, подводим итоги. Витамины – это хорошо. Без витаминов нет жизни. Ибо если в питании отсутствуют витамины, возникают очень серьезные и очень опасные болезни. К огромному, преогромному счастью, мы едим то, в чем витамины есть. Поэтому прием витаминов нужен тогда, когда врач обнаружит у вас конкретную проблему. Не используйте витамины самостоятельно, и будет нам всем счастье. Всего вам доброго, встретимся через неделю.